Владимир Путин неоднократно заявлял, что он вполне удовлетворен работой своей администрации. Однако на вопрос одной из западных журналисток, не чувствует ли он себя политическим и духовным сыном Ельцина, Путин ответил быстро и ясно: «Нет, у Бориса Николаевича другие дети». Ожиданий, связанных с приходом к власти в России нового президента, было много, и некоторые из них противоречили одно другому. Но кое-что из ожидавшегося начало проводиться в жизнь уже в 2000 году. Владимир Путин ясно дал понять, что его главная задача – возвращение России того места в мире и того уровня жизни ее народу, на который она вправе рассчитывать и для достижения которых у нее и в прошлом имелось все, кроме достаточно эффективного и разумного руководства. И в экономике, и в политике России к концу 2000 года и началу 2001 года было сделано не так уж много новых шагов. Но главный успех Путина заключался в том, что это были шаги в правильном направлении. Зима и весна прошли в России в 2001 году много спокойнее, чем год или два назад. Появились ясные признаки стабильности в жизни общества и в деятельности государства. Экономика сделала заметный шаг вперед, реальные доходы основной части населения страны увеличились впервые за 12 лет. Соответственно, улучшилось и настроение граждан. Впервые за последние годы более 26% жителей России оценили итоги года для себя лично и для своей семьи как хорошие в целом или даже очень удачные. При этом более 50% жителей страны высказали положительные ожидания для себя и своей семьи на весь 2001 год. Также впервые за последние 10 лет подавляющее большинство граждан России заявили, что они не верят ни в возможность распада страны, ни в дальнейшую деградацию ее экономики, ни в установление диктаторского режима правления, ни в то, что Россия попадет в полную экономическую и политическую зависимость от Запада. Положительно оценивал итоги своей работы и работы правительства и сам президент Владимир Путин, хотя он и отметил, что было сделано не все, что хотелось бы. За очень короткий срок новый российский президент сумел решить или сдвинуть с места решение многих задач государственного, экономического и идеологического характера. Необходимость положить конец сепаратизму и укрепить структуру и управление Российской Федерацией являлась одной из причин реформы Совета Федерации и учреждения 7 федеральных округов. Быстро и безболезненно был ликвидирован уродливый порядок разделения власти в стране между государственными институтами и олигархическими кланами. На место олигархического и компрадорского капитализма пришло сочетание государственного контроля и государственного капитализма с разумным либерализмом. Конечно, решались далеко не все стоящие перед страной проблемы. Например, почти ничего не было сделано для преодоления тяжелого кризиса в здравоохранении, образовании и культуре. Крайне скромны успехи российской науки. Продолжала ухудшаться инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства страны, не преодолен демографический кризис. Однако вряд ли кто-нибудь другой смог бы сделать больше при том исходном состоянии власти, в котором она перешла в руки нового лидера. Не имея возможности отрицать очевидные успехи президента Путина, некоторые из его недоброжелателей настойчиво пытались придумать этим успехам самые нелепые объяснения. Так Радзиховский писал в газете «Сегодня». За 16 месяцев, в течение которых Путин возглавляет российское государство, стало очевидно, что Путин феноменально, фантастически, ненормально везучий человек. Поэтому Путин боится не за рейтинг, он боится резким движением спугнуть удачу, сидящую у него на плече. Журнал «Итоги» сетовал на то, что в России жить стало скучнее. По мнению авторов этого журнала Гудкова и Дубина, в российской политической жизни утвердилось скучное однообразие. Газеты и журналы, которые в первые месяцы первого года упрекали Путина в серости и невзрачности и говорили о бесцветности его избирательной кампании, стали теперь упрекать того же Путина в откровенном популизме и безудержной демагогии. А между тем, по общему рисунку поведения и по всем другим параметрам, Путин продолжал вести себя так же, как и в первые месяцы 2000 года. Да, конечно, у него прибавилось уверенности в себе, но не самоуверенности, и он по-прежнему сохранял присущие ему и год назад скромность, естественность и достоинство, и даже самоиронию. Такое поведение Владимира Путина и видимые всем результаты его деятельности в какой-то степени обезоруживали оппозицию, не давая ей поводов для убедительной критики. Соревнования и конкурсы на звание «Человека года» или «Политика года» стали еще в начале 1990-х годов проводиться и в России. Популярный деловой журнал «Профиль» еще по итогам 1999 года называл Владимира Путина «политиком года», хотя он вышел на первое место не по всем номинациям. По итогам 2000 года Путин занял первое место и получил высший балл уже по всем заявленным номинациям. Он получил общенародное признание, оказал наибольшее влияние на ситуацию в России, вызвал наибольший общественный интерес, имел возможность оказывать наибольшее влияние на СМИ, пользовался наибольшей поддержкой отечественных предпринимателей, пользовался наибольшим авторитетом за рубежом. С иными требованиями к номинантам подходили эксперты независимой газеты, но и здесь лидерство Путина было абсолютным. Он не только существенно опережал следующего по весу политика, но имел наивысший в стране положительный средний балл с учетом влияния. На протяжении 2000 года Владимир Путин почти не проводил изменений в составе правительства. Но в начале 2001 года он принял решение укрепить свою команду. 28 марта 2001 года на специально созванном в Кремле совещании Владимир Путин объявил о ряде важных назначений и перемещений в силовом блоке правительства и в Совете Безопасности РФ. Указы президента на этот счет были подготовлены утром того же дня в администрации президента при участии Дмитрия Медведева, Игоря Сечина и Дмитрия Козака, но без участия Александра Волошина и Владислава Суркова. Никаких утечек не было, и хотя возможные перемещения в составе власти обсуждались давно, назначения и перемещения, произведенные 28 марта 2001 года, оказались для всех наблюдателей неожиданными. Некоторые газеты назвали их даже «кадровой революцией Владимира Путина». Самыми важными были два назначения. Недавний секретарь Совета Безопасности Сергей Борисович Иванов назначен министром обороны РФ, а недавний руководитель фракции «Единство» в Государственной Думе Борис Вячеславович Грызлов – министром внутренних дел. Бывший министр обороны маршал Сергеев стал теперь помощником президента, а бывший министр внутренних дел Рушайло – секретарем Совета Безопасности РФ. Одновременно было объявлено, что министра атомной энергетики Евгения Адамова, уходящего в отставку, заменит Александр Юрьевич Румянцев, недавний директор Российского научного центра «Курчатовский институт», а директора Федеральной службы налоговой полиции Салтаганова Михаил Ефимович Фродков, работавший до этого дня в Совете Безопасности. Было объявлено также о замене нескольких заместителей министров в силовых ведомствах.